три дня за окнами дождь, и спала быстро лето жара. Неважно, воин ты или вождь, всем на рассвете в путь пора. Вертолеты летят, пули свистят, и разбегутся на части побед. Самолеты бетонные, бинокера, зимой начнется огненная жара. И плачут те, кто победил, и навеки замолкли, кто проиграл. Никто не забыт, никто не забыл, никто дожил, не тот, кто пал. Вертолеты летят, пули свистят, танки рвутся на части. Самолеты бетонные, бунакера, зимой начнется огненная жара. Самолеты летят, и пули свистят, и танки рвутся на части в огне. Самолеты бетонные, бунакера, зимой начнется огненная жара.